Глава 23. Вернулся. Родион спит. Вернулся вчера только к утру. Сквозь сон помню, как ложился в кровать. Запах перегара на всю комнату. Подкатывает тошнота. Поднимаюсь, распахиваю окно. Высовываюсь, быстро и глубоко дышу, чтобы не вырвало. Холодно. Снежинки тают на коже. От слабости трясутся колени и руки. На лбу холодный пот. Надо что-то съесть. Тише говорит, совсем уже тощая. Но аппетита нет. В этом доме кусок в горло не лезет. Нет, напрямую никто не обижает. Наталья молчит, но смотрит волчицей. Альберта Марковича я вижу только за ужином. Прохладен, вежлив. Нина Андриановна приболела и уже 3 недели у Жанет у себя. Никуда не выходит. Демида нет, он в Китае. Решает вопросы, которые, как я поняла, не смог решить Родион. Это унизительно, черт возьми. А я целыми днями сижу за компьютером, дотошно пытаясь разобраться в китайском и особенностях ведения бизнеса в Китае. Читаю подшивки договоров, которые забросил муж. Смешно. Как будто бы это сможет реабилитировать нашу семью в глазах Демида и Альберта Марковича. И кто-то мне доверит переговоры в таком бизнесе. Я вообще не обязана это делать. Мой вклад внесен. Но сижу. Чем же еще заниматься? Шею обмораживает. Сегодня очень холодно. Вижу, как у небольшого пруда прогуливается Нина Андриановна. Выздоровела? Мне тоже срочно нужно прогуляться. Приступ тошноты немного отступает. Еще очень рано? Нет, и 7. Прислуга пока не приехала. «Золотко, закрой окно», — мямлит Родион. «Холодно». «Где ты был до утра?» «Брат вернулся. Немного выпили, пообщались». «Вернулся, значит. И я опять как расстроенный музыкальный инструмент, по которому ударили». Диссонанс оглушающих эмоций. «Вернулся?» «Вернулся. Вернулся. Не к тебе же, что ты вся затрепетала? А если к тебе, то еще хуже. Опять это все. Разворачиваюсь, оглядывая помятого мужа. На щеке след от помады. Меня сводит от отвращения. «У тебя помада на лице». «А?» — мгновенно просыпается он. «Где?» Пальцы скользят по небритым щекам. «На щеке». «А, ерунда. Дэм был не один. Просто приветственный поцелуй при встрече с его... этой... как ее там?» Нетрезво щелкает пальцами. «Всех не упомнишь». Закрывая глаза, падает на подушку. «Я люблю тебя. Иди к мужу». «Нет, мне плохо». Сбегаю в ванную. Запираю дверь. Меня выворачивает в раковину какой-то желчью. Стекаю по стене вниз. Трясет. Со всей мочи кричу про себя, пытаясь выкричить то, что так болит в груди. «Всех не упомнишь». «У тебя все хорошо», — повторяю вслух слова этого демона, убеждая себя. «Это просто временное помешательство. Это все пройдет. Обязательно. Ты все это и так знала. Дед говорил, что у него много женщин. Надо просто выключить этого мужчину, вырвать, стереть, забыть. Но он словно вбит намертво. Умывшись, делаю себе на кухне чай с лимоном в термокружку. Надеваю куртку и выхожу. Нина Андриановна не видно. Наверное, ушла глубже, в сад. Прячусь от ветра, сажусь в беседку. Она все еще густо оплетена плющом. Листья пожелтели, но не опали. Надо съездить за шубкой. Она осталась в доме деда. Снова подкатывает тошнота. Делаю глоток чая. Неожиданно на входе в беседку появляется Нина Андриановна. Мы обе вздрагиваем, заметив друг друга. «Доброе утро, отшельница!» «Доброе. Станешь тут отшельницей. Ёжусь в своей куртке, присаживается у входа. Одни глаза остались», — смотрит на меня хмуро, — «на пол лица. Отвожу то, что осталось. К врачу тебе надо». «Зачем? Не болит ничего». Бесцветно бормочу я. «Больниц я боюсь. И врачей боюсь. И боли боюсь. И без весомой причины не пойду». «Что-то болит?» — пытливо и утвердительно. «С чего вы взяли?» «Глаза на мокром месте. Ткнешь пальцем — разрыдаешься». «Вот еще, сжимаю зубы. «Показалось вам». «Это правильно. Рыдать тебе нельзя. Толку с этого не будет. Да и вообще толку не будет с твоего мужа», — вздыхает она. «Это только при путевом мужике пореветь можно. Вроде внук он вам, а вы о нем всегда с пренебрежением. А я уже слишком стара, чтобы в дипломатку играть. Как вижу, так и говорю. Надо тебе в свои руки все брать». «Что брать-то?» — фыркую я. Только выпустила все из рук, чтобы отстали. «Сама ты чего хочешь? Или так и будешь за закрытой дверью жить?» «Жить в моем случае — это уже неплохо, Нина Андриановна. Ухмыляюсь я недобро. Вам этого может и не понять, а я ценю. Отдышусь, брат повзрослеет, там видно будет. Пока учиться буду, ребенка рожу, срывается мой голос. Буду тише любить и ребенка, раз с мужем не вышло. Может, и Родион со временем поменяется. Не все браки на любви строятся. Бывает, что и на уважении. Только и с этим пока что беда. Роди хоть девочку, мне напоследок понянчиться. Одни мужики в роду, надоели. Роди девочку. Эта мысль как из другой реальности. Я и сама еще девочка. Вспоминаю, как Тихона из роддома привезли. И как я, играя, укатила его на коляске в лес, гулять. Коляска застряла в корнях. Сил вытащить у меня не было. И его на руках далеко не утащила. Так и просидела с ним орущим, пока нас не нашли. Побоялась бросить и за помощью сбегать. Ох, и попало мне. Хорошо тогда было. Но в тот же год отец золото нашел, и все стало постепенно меняться. Пойду я. Встаю. В глазах темнеет. В комнату не хочу. В гостиной уже Наталья. Наверное, хозяйничает. Тише с утра только ведром воды поднимать. Надев капюшон, бреду по аллее, глядя себе под ноги. Снежок метет. К обеду растает. Все терпимо. Лишь бы только Демид не приезжал. Не тревожил мои раненые чувства. Но, как назло, впереди у ворот его фигура. В коротком сером пальто, кожаных перчатках, воротник поднят. Широкоплечий, стильный. Не модный, как Родион, другой. Демид предпочитает классику, но носит ее чуть небрежно, очень по-мужски. Словно только что оделся у дорогого стилиста и забыл про это. Родион же вечно поправляет всякие модные детали и часто смотрит на себя в зеркало. «Опять ты!» — ругаю себя. «Зачем сравниваешь?» Нерешительно останавливаюсь. Порывом ветра сдувает капюшон. Прядь волос порывом бросает на лицо. В ушах нарастает гул, свет вдруг становится очень ярким. Пальцы немеют. Слышу, как термокружка скачет по брусчатке, выпав из руки. Звук гулкий. На ощупь ищу какую-нибудь опору. Колени подводят. «Злата! Демон мой!» Его запах бьет в нос. Я, как собака, чувствую обостренный запах лимона, мёрзлой земли, опревших листьев и его. Сквозь коматоз ощущаю, как мне шлепают по онемевшему лицу. «На руки подними!» — голос Нины Андриановны. «Почки отморозит!» Взлетаю. От резкого движения вверх подкатывает приступ тошноты. Я что-то жалобно мычу. «Говорила же, к врачу надо!» «Что с ней?» «На кофе тебе погадать, что с ней?» «Недовольно». «Скорую?» «Утром в воскресенье?» «Недовольно», — бормочет Нина Андриановна. «Сам быстрее довезешь». «Машину мне откройте», — рявкает Демид. «Не надо», — двигаю я губами. Но меня никто не слышит, а сил пошевелиться нет. В себя я прихожу уже в машине, у него на руках, и боюсь открыть глаза. Чувствую, как холодные перчатки скользят по моим волосам. «Злата», — с тревогой в голосе. «Давай, Золотинка, очнись». Слегка встряхивает. «Что с тобой?» Как пьяная, неловко убираю его руки от себя. Помогает мне сесть. «В травпункт или в нашу?» — спрашивает водитель. «В нашу». Демид заглядывает мне в глаза. «Ты как? Сейчас к врачу». «Не надо», — перебиваю его. От волнения снова возвращается заикание. «А ты чего такая?» — ведет пальцем по моей скуле. «Похудела так. Ты заболела?» Медленно качаю головой. Все кружится. «Я да домой хочу». «Нет», — сжимаются челюсти, — «мы едем к врачу». «Макс, воду подай в бардачке». «Не пойду я к вашему врачу», — закрывая глаза, отсаживается от него подальше. «Пусть своих женщин возит». Прислоняюсь лбом к стеклу и дышу поверхностно и быстро, борясь с тошнотой. «Пойдешь», — нервно звенит его голос. «Пройдешь осмотр, сдашь анализы. И без капризов там». «Я вам не принадлежу». «Посмотрим». «Иди к черту, Черкасов». «Я тебе не очередная пассия из гарема». «Разверните машину», — шепчу я обиженно. Игнорируют. Сил добиваться своего нет, но я их набираюсь. К его врачу я не пойду. Здоровье — это мое личное-личное, но никак уж не его дело. Мы едем в тишине. Слышно только мое поверхностное рваное дыхание. «Что у тебя болит?» — психует он. «Душа у меня болит. Душа. Отстаньте от меня».